Глава 19. Когда мы втроем прибыли в медицинский сектор, седой эльф уже успел одеться и ждал нашего появления. Эмилия предупредила его, что мы скоро прибудем. «С пробуждением, уважаемый Лесиниэль! Как ваше самочувствие?» «Благодарю, Станислав Иванович. У меня уже все прекрасно. Давно я себя так хорошо не чувствовал. Не подскажете, что со мной произошло? Мы вроде сидели, завтракали втроем, а потом какой-то кровавый туман резко залил мне глаза, и наступила темнота. Пришел в себя уже в капсуле. Ваш медицинский искин Эмилия мне ничего рассказывать не хочет, заявляя, что ей не поступало команды от командира и владельца корабля на разглашение данных. Мне это странно слышать, ведь планетарный разведчик принадлежит мне и моему клану». «Принадлежал, уважаемый Лесиниэль, принадлежал вам в далеком прошлом. 13 000 лет назад ваш клан занес его в списки временно поврежденных кораблей флота Джаре, так как с ним пропала связь на нашей планете. А 7 000 лет назад представители вашего клана списали его подчистую и перевели его в разряд погибших кораблей. После известного вам взрыва в орбитальном доке тяжелого крейсера ДИР-35. Теперь владельцами планетарного корабля-разведчика являемся мы с Ярославной, или, говоря языком закона мира Джаре, с момента обнаружения корабля планетарный разведчик принадлежит древним. Кроме того, как единственный старший офицер на борту, я принял на себя командование и теперь являюсь капитаном корабля-разведчика. Белояр, я ничего не напутал?» «Никак нет, командир. Все сказанное соответствует регламенту, а также законам мира древних и законам мира Джаре. Относительно произошедшего с вами, Лесиниэль, поясняю, вас отравили». «И зачем вам нужно было меня травить?» «Вы ошибаетесь, Лесиниэль. Вас отравили не мы, вас отравили на крейсере. Причем травили давно, порядка 4 месяцев. Скорее всего, кого-то очень сильно заинтересовал ваш большой груз с артефактами ушедших древних. А к нам вас отправили, чтобы вы умерли у нас на борту. Для этого вам дали усиленную дозу яда Гайдори. Это послужило бы сигналом к началу новой военной операции по захвату нашего корабля. Ну как же, отличная идея захватить и казнить убийц, которые посмели отнять жизнь у главы клана. Но мы поломали все планы воякам из клана Сияющих Мечей. Ваше отравление ядом Гайдори убрано в медицинской капсуле Эмилии. Весь яд полностью выведен из вашего организма. Заодно мы убрали у вас все негативные последствия, которые вы получили, попав под удар излучателей Спармса. Мы ввели вам дозу препарата Ярославны, так что можете забыть о своей старости и начинайте думать о своем будущем». «Невероятно. Получается, я сам пригласил своих убийц и грабителей к себе на корабль». «Зря вы так думаете, Лесиниэль. Часть команды и десантников из другого клана вы же к себе на крейсер не приглашали?» «Конечно, нет. Часть команды из клана Сияющих Мечей должна была обучить пользоваться новыми системами крейсера нашу команду. Это пришлось сделать в полете, так как время нас поджимало. А с десантниками накладка произошла совершенно случайно. Так мне объяснил капитан Конуэлл. Их просто позабыли отозвать с крейсера, где они охраняли новые виды оружейных систем». «Вы в этом уверены, Лесиниэль? Как говорят у нас на родине, в любой случайности есть своя скрытая закономерность. Я вам говорил наедине, что десантники не стоят вахту на чужих кораблях. К этому могу добавить, что их также не используют для охраны чужих складов или бункеров. Перед ними ставятся совершенно иные задачи. Например, захват чужого корабля, чужого склада или бункера. Вот это задачи как раз для десанта». «Я об этом, если честно, не думал, Станислав Иванович. У меня было полно других дел. Командой и обороной крейсера занимался капитан Конуэлл. Это его прямая обязанность». «Скажите, А вы давно знаете капитана Конуэла? Уже больше 70 лет. Мы подобрали его спасательную капсулу, когда его линкор был уничтожен во время военного конфликта со сполотами. Он решил для себя, что обязан мне жизнью. Поэтому с той поры он служит капитаном на моих кораблях. Наш прошлый тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-489 получил серьезные повреждения в последнем походе и надолго встал на ремонт в док. Вот поэтому я пригласил капитана Конуэлла командовать новым крейсером ДВР-512. Благодарю вас. Получается, что вы целиком и полностью доверяете капитану Конуэллу, так? Несомненно. Я полностью доверяю капитану своего крейсера. Хорошо. А старший медик Алиниэль у вас когда появилась? Насколько я помню, она появилась у нас в день отлета. Наш старший медик Ариэл пропал и не прибыл на крейсер. Его искали по всей базе, но так и не нашли. Вот первый помощник капитана и привел к нам Алиниэль. Их рейдер стоял на ремонте, а она изнывала от безделья в длительном отпуске. Поэтому-то ее и взяли к нам на крейсер. За время полета она показала себя прекрасным медиком, так что никаких претензий к старшему медику Алиниэль Лич у меня нет. «Как вы сказали, ее зовут Лисиниэль?» «Станислав Иванович, вы разве плохо расслышали? Ее зовут Алиниэль Лич. Вас что-то смущает?» «Именно так, смущает. Вам имя Даррел Лич ничего не говорит?» «Говорит. И очень даже многое говорит. Кстати, Алиниэль Лич является правнучкой трагически погибшего Даррела Лича». «А кто вам сказал, что Даррел Лич погиб? Ведь его спасательную капсулу так и не нашли. В отличие от 4 капсул посланников от других кланов мирографов после гибели посольского корабля, якобы уничтоженного с полотами». «Станислав Иванович, вы меня неустанно поражаете своей осведомленностью в событиях, которые произошли многие тысячи лет назад, и о которых даже в Совете кланов мира Джере мало кому было известно в столь мельчайших подробностях. А сейчас вообще об этом знают 1-2 представителя Совета кланов мира Джере, за исключением меня. Хотя и я владею лишь малой долей информации о том событии. О гибели Даррела Лича на Малом Совете Кланов нам объявил глашатай клана Сияющих Мечей. Поэтому я вам и сказал, что он трагически погиб». «Скажите, Лисиниэль, знакома ли вам вот эта капсула?» Показав ему прозрачную пробирку с зеленоватыми гранулами, в которых обнаружен яд, продолжил: «Если да, то меня интересует, у кого вы ее взяли, а также давали ли вы ее кому-нибудь, хотя бы на время». «Тут никаких секретов нет. Это моя капсула с метаром. Мне ее выдала автоматическая химлаборатория 5 месяцев назад. Капсула всегда при мне, и я ее в руки никому не давал. Хотя погодите, примерно 4 месяца назад, после окончания загрузки артефактов древних на крейсер, старший медик Алиниэль Лич поинтересовалась моим усталым видом и предложила проследовать в медицинскую капсулу, чтобы снять усталость. Я ей сказал, что мне это не нужно, так как у меня есть метар, показав ей капсулу. Она взяла ее в руки и случайно обронила. Но я тут же поднял капсулу. А она мне сказала, что в ней метара хватит до конца моих дней. Вот и все». «Белояр, ты все слышал?» «Да, командир. Тогда она и подменила капсулу». «Станислав Иванович, объясните мне, пожалуйста, кто и какую капсулу подменил?» «Мы говорим об этой капсуле, Лисиниэль». Я показал ему пробирку, в которой яд. Вернее, яд помещен в центр гранулы с метаром. Эта капсула с ядом досталась вам от Алиниэль Лич. У вас она взяла одну капсулу, а обронила другую, которую вы и подобрали. Из-за вашей усталости вы и не заметили подмены. Скажите, вы отказались от ее предложения посетить медицинскую капсулу из-за того, что у вас в каюте стоит своя личная медкапсула?» «Да, Откуда вы знаете о том, что находится в моей каюте?» «Может, это секрет для вашей команды, но не для меня. Если хотите, я перечислю, что находится в вашей каюте. Голопроектор, стабилизаторы температуры воздуха в помещении и температуры воды в санузле, пищевой синтезатор, два стазис-хранилища, медицинская капсула, кресло с вибромассажем, стазис-капсула, малый анализатор. Мне продолжить перечисление?» «Не нужно. Этого достаточно. Мне этого не понять. Как вы это делаете? Ведь, насколько я знаю, у вас нет ни симбионта, ни нейросети». «А зачем они мне, уважаемый Лисинель?» «Как это зачем? А как же управление кораблем? Или та же связь с эскинами?» «Ну, эти дополнения, возможно, нужны для Джере. А нам, представителям древних, они зачем? Как, по-вашему, я общался с вашим главным эскином крейсера? Или, например, с моим главным эскином Белояром? Вы можете спросить прямо у него, я не против». «Белояр, скажите, как ваш командир связывается с вами?» — спросил седой эльф. «Этот способ связи мне неизвестен. Он чем-то напоминает мыслеречь псионика, но это нечто другое. В электронных эскинах старого, четвертого поколения вообще нет модуля для принятия мыслеречи, но командир может связываться и с ними». «Невероятно! Мы всегда считали, что владением таким способом связи ушедших древних наделили те, кто писал о них свои легенды и предания. Теперь я уже ничему, наверное, удивляться не буду». «Будете, будете, уважаемый Лисинель, еще как будете», сказал я старому седому эльфу и весело рассмеялся. «Сейчас мы вас начнем по-настоящему удивлять. Только мне нужно небольшое уточнение. Скажите, вы когда к нам пошли, заходили куда-нибудь?» «Да. Зашел по пути в нашу кают-компанию на крейсере. Меня сильная сухость во рту мучила. Мой пищевой синтезатор почему-то не работал. Вот поэтому я и решил выпить соку в кают-компании. Там была Алиниэль. Она и сделала мне стакан сока. Выпив сок, я направился к вам». «Ну вот. Вся неопределенность вроде бы исчезла, и мозаика почти сложилась в определенную картинку. Ничего не скажешь, оригинально сработала девочка. Все ходы наперед хорошо продумала, достойная ученица своего прадеда». «Станислав Иванович, объясните мне, при чем тут ее умерший прадед?» «Он такой же умерший, как мы с вами, уважаемый Лисинель. Мало того, что он живой и весьма здоровый, так он еще находится на вашем корабле, в тайной блок-секции крейсера. Думаю, что именно Даррелл Лич стоит за покушением на вашу жизнь, а также за спланированной военной акцией по нападению на наш корабль». «Но как же он может всем руководить? Ведь его никто не видел много тысяч лет. Даже находясь на крейсере, он должен был что-то есть, проходить обследование у медика. Хотя медик, и так понятно, у него свой. Вы можете это хоть как-то пояснить?» «Могу. Он управлял абсолютно всем на вашем крейсере из своей стазис-капсулы А6В. Надеюсь, вам знакомо такое название. Вы даже с ним частенько общались, просто вы не знали, что это он, считая его полноправным членом своей команды, так как он выполнял очень важную функцию на крейсере. Вы меня окончательно запутали и заинтриговали. Скажите, хоть какую работу он выполнял?» «Он выполнял у вас работу дублирующей системы управления главного эскина крейсера B-16D. «Так вот оно как», — сказал седой эльф и надолго задумался. Пора было вытаскивать этого главу клана из его болота рассуждений и осмысления. Поэтому мой мозг тщательно выбирал варианты вывода его из ступора. Как всегда, наиболее оптимальный выход нашла Ярославна. Она предложила нам пойти в кают-компанию пообедать. С ней все согласились. Обед был восхитительный, поэтому все свое внимание мы отдали поглощению вкусных блюд, а не разговорам. Ярославна постаралась на славу. На первое у нас был борщ с помпушками. Лисинелю борщ так понравился, что он попросил повторить это чудо кулинарии. На второе было жаркое и салат, а на третье — вишневый компот. Седой эльф чуть не прослезился, когда увидел ягоды в компоте. А когда попробовал их на вкус, чуть язык не проглотил. После обеда мы расположились на диване и продолжили наш разговор. «Как вам наш скромный обед, Лисиниэль?» — спросила его Ярославна. «Вот это, по-вашему, скромный обед?» — удивился наш гость. «Да я такого роскошного обеда даже у императоров многих империй не видел и не пробовал. А они, скажу вам по секрету, очень известные гурманы». «Да будет вам. Тут для блюд просто взяты одни только натуральные продукты». «Лисиниэль, а вы можете прояснить один пока малопонятный мне момент?» «Слушаю вас, Станислав Иванович», — тут же переключился на мой вопрос седой эльф. «Как так получилось, что сам Даррел Лич из клана Сияющих Мечей, а его правнучка принадлежит вашему клану?» «Тут все просто. Когда официально объявили, что Даррел Лич мертв, то согласно закону мира Джере, наш клан забрал его детей-сирот к себе на воспитание, так как его жена умерла при рождении дочери. Погибший посольский корабль принадлежал нашему клану, поэтому на нас была возложена миссия воспитать из них полноправных Джере. Сын и дочка Даррела выросли в нашем клане, потом в нем же создали свои семьи. Таким образом, его правнучка Алиниэль родилась уже представителем нашего клана. Ее родители были уже из клана Хранителей Священного Леса. Они погибли в космосе, когда на их яхту напали пираты. Алиниэль было тогда всего 13 лет. «Благодарю за ответ. Думаю, что со временем у меня получится разузнать, где пересеклись пути дорожки прадеда и правнучки из рода Лич». «Так, а что мы будем делать сейчас?» «Сейчас мы будем пить чай и ждать, чтобы узнать, какие акции предпримут на вашем крейсере». «Станислав Иванович, вы так спокойно говорите обо всем происходящем, что меня даже дрожь пробила. А если они пойдут на штурм вашего корабля, почему вы так спокойны?» «Все очень просто, уважаемый Лисиниэль. Как только вас погрузили в медкапсулу, мною был отдан приказ о полной боевой готовности и включены все защитные поля, вплоть до пси-поля. Они там себе придумали повод, что якобы хотят отбить свою клановую собственность у неизвестных разумных и вызволить из плена главу клана Джеры. Или, по крайней мере, отомстить за его смерть. А на самом деле картина вырисовывается совсем по-другому. И этот вариант они даже не приняли в расчет». «Можно узнать, что это за вариант, который они не приняли в расчет?» «Конечно, можно. Лисиниэль, вы же хорошо знаете регламент флота и закона мира Джере». «Естественно». «Тогда просчитайте вот такой вариант. Экипаж и команда тяжелого крейсера дальней разведки мира Джере без объявления каких-либо причин по-пиратски, подло, нападает с целью захвата на мирный корабль, принадлежащий древним. После первой провалившейся попытки штурма все нападавшие были взяты в плен. Потом, конечно, все пленные были отпущены древними. Но военные это не стали брать в расчет, посчитав плен своих представителей чистой случайностью. Похоже, данный урок на тяжелом крейсере не усвоили, раз команда крейсера решила подготовить вторую военную операцию. При этом они умышленно отравляют ядом своего представителя, в данном случае вас, уважаемый Лисиниэль, и отправляет его на корабль древних, чтобы он там умер. При таком развитии событий команда крейсера получает повод для повторного штурма. Вот и представьте себе, что ожидает весь экипаж, всю команду, сам крейсер, а также те кланы Джаре, представители которых находились на военном корабле-агрессоре. Я даже не могу представить себе всех последствий. Как-то тихо начал свой монолог старый седой эльф. Но если исходить только из чисто юридических норм, картина выглядит более чем ужасно. Согласно всех законов и регламента флота мира Джаре, такой корабль объявляется пиратским и подлежит уничтожению. Либо корабль со всем содержимым может перейти в собственность пострадавшей стороны, если она заранее объявит на суде о таком желании. Все участники, подготовившие план нападения, подлежат казни. А все их имущество и личное состояние переходит пострадавшей стороне. Все участвующие в нападении по приказу подлежат военному трибуналу, как пособники пиратов. Все не участвующие в нападении, но присутствующие на пиратском корабле поражаются в правах и отправляются на каторжные работы сроком на 10 лет, либо поступают в распоряжение пострадавшей стороны на тот же срок, чтобы отработать причиненный ущерб. Кланы Джере, чьи представители были на пиратском корабле, выплачивают компенсацию пострадавшей стороне в размере равной 10-кратной стоимости обоих кораблей. Теперь мне понятно, Станислав Иванович, почему вы так спокойно говорите о происходящем. Законы мира Джере на вашей стороне. Я даже не буду перечислять, что ожидает крейсер и всех находящихся на нем, если судить по законам древних. Произнеся свою тихую речь, глава клана Лесиниэль как-то сразу весь поник и ушел в себя. Видать, понял, в какую непростую ситуацию завели его военные из клана Сияющих Мечей совместно с его старым знакомым Дарреллом Личем еще при первом штурме нашего корабля-разведчика. А тут военными готовится план второго штурма нашего корабля, который еще больше усугубит положение всех присутствующих на крейсере. Мы с Ярославной не мешали его размышлениям. Мы нашли себе другое, более приятное занятие. В кают-компанию пришла Радка, приведя с собой свое прелестное потомство. Мы оставили Лесиниэля одного на диване, а сами пошли к пищевому синтезатору и занялись сначала кормежкой рысиного семейства, а потом почесыванием животиков у малышей. Радка на все эти акты почесывания смотрела доброжелательно. И тут мне пришла в голову одна очень интересная идея. «Ярочка, спроси у Радки, можно мне попробовать мысленно пообщаться с ней?» Шепотом и по-русски спросил я у своей красавицы. Ярославна стала глядеть в глаза рыси, при этом не делая никаких движений. Лишь в конце гляделок она еле заметно указала Радке рукой на меня. Как ни странно это выглядело со стороны, но рысь кивнула головой. «Радка согласна, но постарайся делать это все очень аккуратно», также шепотом по-русски ответила Ярославна и от себя добавила: «И не пытайся как-либо давить на нее. По мозгам получишь, мало не покажется». Мне еще на земле пришлось испытать ее воздействие на себе. Сразу скажу, приятного мало. «Понял. Солнышко, присмотрите за нашим задумчивым гостем. А мне нужно ненадолго посетить медицинскую секцию. Одна идея появилась. Скоро вернусь». Вызвав через Белояра малую транспортную платформу, я очень быстро добрался до нашего медицинского сектора. «Эмилия, появись!» — сказал я, и передо мной появилась голограмма нашей эльфийки. «Слушаю, командир». «Ты проводила ментоскопирование Радки?» «Если вы спрашиваете меня про старшую разумную древних сполотов, то мой ответ — да». «Мнемомодуль ее языка, а также информационный массив с образами понимания и общения на этом языке создавался?» «Да». «Можешь залить его мне, чтобы я мог понимать их язык и общался с ними их образами?» «Попробовать можно, но меня очень сильно тревожат ваши различия в ксеноматрицах. После заливки вам мнемомодуля и информационного массива древних сполотов могут быть головные боли и еще какие-либо негативные последствия, о которых я не знаю». «Это не важно. Для снятия болевых последствий у тебя имеются золотистые гранулы. Разве не так?» «Так, командир». «Вот и хорошо. Сколько времени займет вся заливка?» 3 минуты, командир». «Тогда я полез в свою медкапсулу, а ты приготовься к заливке мнемомодуля и данных». «Принято». Через 3 минуты я вылез из медицинской капсулы. Голова гудела, как набатный колокол. Но золотистые гранулы быстро справились с этой проблемой. «Как ваше самочувствие, командир?» «Я прекрасно себя чувствую, Эмилия. Думал, что все будет гораздо хуже. Но сейчас даже рад, что все мои нехорошие предчувствия не оправдались». «Все равно, командир, через 3-4 суток вам необходимо будет пройти полное обследование в медицинской капсуле. В моих данных нет информации о том, чтобы кому-то заливали мнемомодуль языка совершенно другого вида разумных, с иной ксеноматрицей. Хорошо, Эмилия. Вот только мое полное обследование тебе придется отложить до окончания военного противостояния с тяжелым крейсером дальней разведки ДВР-512. Принято. Вот и чудесненько. Мне пора возвращаться, а то Ярославна и Радка там совершенно одни. Командир, навигационный Искин НИ-4 передает, что в доке вокруг нашего корабля-разведчика началось передвижение военных с оружием. Принято. Благодарю за сообщение. Разместившись на малой транспортной платформе, я на максимальной скорости отправился в обратный путь, в направлении кают-компании. Мне нужно было срочно привести свой необычный план обороны в действие. Погрузив себя в измененное состояние, вновь испытал те самые очень приятные, но непонятные ощущения, сопровождаемые в моем сознании яркими, необычными красочными переливами света, неизвестного мне спектра. Когда в моей голове все четко прояснилось, легонько коснулся разума Радки. «Радка, ты слышишь меня?» «Да, слышу и воспринимаю твой образ как одного из нас. Ты сильно изменился за время своего краткого отсутствия». «Радка, давай о моем изменении потом пообщаемся. Сейчас мне нужна твоя помощь, чтобы всех нас защитить от надвигающейся опасности». «Опасность? Почему ты сразу, через кормящую, не передал мне весть об опасности?» «О надвигающейся опасности мне стало известно, когда я покинул вас ненадолго. Мне пришлось временно покинуть вас, чтобы изучить ваш язык общения». «Ты теперь понимаешь нашу речь?» «Да. Нам теперь будет легче с тобой общаться, но давай об этом потом». «Слушаю тебя, старший». «Ты можешь повторить свое воздействие на чужих через меня?» «Ты странный, старший. Тебе же придется испытать то же самое, что будут чувствовать чужие». «Для защиты вас всех можно и такое потерпеть». «Тогда я готова тебе помогать, но нам нужен будет поток разума, связывающий меня с тобой». «Поток разума?» «А, понял тебя, Радка. Потоком разума ты называешь канал связи. Ну, это даже лучше. Могу создать отдельный поток разума, который передаст твое воздействие на чужих, минуя меня и мой разум». «Разве такое возможно?» «При желании всякое невозможное возможно». «Тогда создавай свой отдельный поток разума. Только создай его вот такого цвета». Тут же перед моим внутренним взором появилось небольшое размытое пятно, очень странного спектра, что-то среднее между сочно-фиолетовым и темно-фиолетовым цветами. Создав канал рекомендованного спектра между собой и Радкой, зацепил его, но не на свое сознание, а на отдельный участок своей ауры, окруживший меня своим великолепным сиянием. Участок выбрал справа от себя, так, чтобы взглядом можно было его увидеть. Вот теперь можно приступать к выполнению своего плана. По нити светло-зеленого цвета, представляющей собой канал связи с крейсером, я проскользнул в режиме тени сначала до главного искина крейсера, а потом по нити зеленого цвета добрался до тайной блок-секции и стазис-капсулы А6В, в которой заметил легкую пульсацию разума. Представив обычный образ эльфа, лежащего в капсуле, настроился на связь с ним. «Привет, Дарил». «Кто это? Кто подключился ко мне на связь?» «Странные вопросы задаешь, Дарил. Кто, кроме меня, еще может вот так просто подключиться к тебе? Разве что твоя правнучка Алиниэль. Ты же даешь ей время от времени свои поручения». «Кто ты такой? Немедленно отвечай мне, иначе я уничтожу твою нейросеть». «Ничего у тебя не выйдет, Дарил, и нейросеть у тебя не получится уничтожить. Хотя бы потому, что у меня нет никакой нейросети». «Тогда я уничтожу твоего симбионта». «И эта угроза невыполнима. У меня нет симбионта». «Это невозможно. Ты же как-то подключился ко мне. А такая связь возможна только при наличии нейросети или симбионта». «Про невозможность мне уже приходилось сегодня слышать от твоего напарника, главного искина, Б-16. Он тоже пытался запугивать меня похожими карами. Ладно, не буду играть с тобой в угадайку. С тобой на связи древний». «Это невозможно. Все древние покинули галактику, поэтому их и называют ушедшие древние». «Возможно, ты и прав. Ушедшие древние ушли. Извиняюсь за каламбур. Вот только мы никуда не уходили из нашей галактики. Мы изначальные древние и пребываем тут изначально. Это невозможно. Вы все давно вымерли. Ты сам такое придумал, Даррелл? Или тебе кто-то такую мысль подсказал? Тогда почему все древние ушли, бросив нас на произвол судьбы? Никто вас не бросал, Даррелл. Вам дали возможность развиваться самостоятельно, чтобы ваш народ, Джаре, имел свой собственный путь развития, и чтобы ты лично тоже мог развиваться. Но тебе этого показалось мало. Ты выбрал путь преступника, который грабит и убивает, чтобы получить чужое добро себе. Зачем ты отравил Лисинеэля? Разве не за тем, чтобы присвоить себе все найденные им артефакты, а потом жить припеваючи на все эти богатства? Лисинеэль мертв. Наконец-то мой план мести удался. Теперь можно будет жить спокойно, а такое количество артефактов позволят мне и моей правнучке жить безбедно. Погоди, Даррелл, про какой план мести ты тут заявляешь? Чем таким обидел тебя Лисинеэль, что ты решил ему вот так жестоко отомстить? Сейчас уже нет смысла хранить эту тайну, поэтому могу и рассказать. В молодости, когда я был еще командиром полусотни клана Сияющих Мечей, мне встретилась очень красивая девушка, ясно, из клана Стражей Закона. Мы стали встречаться и вскоре полюбили друг друга. Чтобы все было по закону, мы с ней решили создать семью. Поэтому я отправился к ее родителям, чтобы попросить их отдать Ясну мне в жены. Но мне отказали, сказав, что ее уже попросили в жены представители из другого клана, и они дали свое согласие. Через 5 дней Ясна не пришла ко мне навстречу, как мы с ней договорились. Поехав в дом ее родителей, узнал, что за день до нашей встречи за ней приехали и увезли ее. Единственное, что я смог разузнать, это то, что ее забрали в клан хранителей священного леса. Оставив полусотню на своего помощника, я отправился к месту проживания клана хранителей и там узнал, что Ясну уже выдали замуж за помощника старшего жреца клана Лисинеэля. Целых 10 дней я пытался тайно проникнуть в дом Лисинеэля, чтобы поговорить с Ясной, но везде натыкался на бдительных стражей клана хранителей. На 11-е сутки мне довелось ее увидеть, вот только не живьем, а в виде мертвого тела, которое вынесли из дома Лисинеэля и унесли в сторону священной рощи. Все, что я смог узнать из подслушанных разговоров в скорбной процессии, так это то, что она умерла от яда. Вот тогда, в порыве горя и ненависти, я дал клятву крови, что отомщу, и Лисинеэль умрет от яда так же, как и моя Ясна. Долгие столетия и тысячелетия мне не удавалось исполнить свою клятву. Но вот теперь все. Душа моя может быть спокойна. Цель моей жизни достигнута. Да, как у вас все запущено. Скажи мне, а за все это время ты хоть раз попытался поговорить с Лисинеэлем, чтобы от него узнать истинные причины смерти твоей любимой Ясны? Какой в этом смысл? Ведь Ясну разговорами уже не воротишь к жизни. С этим все понятно. Но вот то, что мне непонятно до сих пор, Даррелл, мы-то чем тебе помешали? Ведь своим нападением на наш корабль ты перечеркнул жизни всех находящихся на крейсере и своей любимой правнучки тоже. Почему у вас такие выводы, что я погубил всех и свою правнучку тоже? А как, по-твоему, я еще должен расценивать пиратское нападение военных с крейсера Джаре на корабль древних? Это неправда. Корабль-разведчик всегда принадлежал к клану хранителей священного леса. Это их клановая собственность. Была их клановая собственность, Даррелл. Была. Пока ты 7000 лет назад не устроил взрыв на тяжелом крейсере Дир-35, который стоял в ремонтном доке орбитальной станции, крейсер перестал существовать. А значит, и вся приписанная к нему клановая собственность тоже. Кстати, что ты там забыл на крейсере? Наверное, главный искин B9 искал. Откуда вы об этом знаете? Да я много чего знаю, но суть не в этом. Главного искина на том крейсере не было. Он был снят и доставлен в домашнее стазис-хранилище Лисинеэля. Так что ты зря погубил свою команду, послав их в док на крейсер Дир-35. Можно было бы и дальше с тобой пообщаться. Но я отложу это на потом, так как мне нужно спасать своих древних от твоих посланцев. Так что сон тебе сейчас в самый раз будет. Закончив разговор с Дарреллом Личем, подключился к управлению его капсулы и переключил ее в режим на полный стазис. Время в стазис-капсуле А6В замерло, прекратив свое еле заметное течение. Тут же по каналу связи пришел запрос от главного биоискина крейсера, который заметил отключение дублирующей системы управления. Ну что же, поработаем за Даррелла Лича. Главный искин вызывает на связь дублирующую систему управления. На связи. Пришел сигнал об отключении дублирующей системы управления. Скорее всего, вышел из строя датчик контроля. Принято. Подключи мне всех на связь. Через нейросети и симбионты. Будет общая команда для всех. Выполнено. Все на связи. По другому каналу я быстро связался с Радкой и дал добро на передачу ее пси-воздействия. Через несколько мгновений все разумные, находящиеся на крейсере, у которых имелись нейросети и симбионты, спали сладким сном. Вызываю на связь главный искин крейсера. В ответ лишь была тишина. Похоже, главный биоискин тоже попал под пси-воздействие Радки. Думаю, что тут мне удивляться не нужно. Он же биоискин, и через него прошел мощный поток пси-излучения. Пусть немного отдохнет, а мы займемся своими делами. Вернувшись в нормальное состояние, я поблагодарил Радку за помощь и сказал, что опасность миновала. Радка молча кивнула головой. Зато на меня с расширенными от удивления глазами смотрела Ярославна. «Стась, ты что сейчас прорычал Радке?» «Не прорычал, а на ее языке поблагодарил за помощь». «Не поняла. А когда ты выучил ее язык?» «Когда отлучался в медсекцию». «Хочешь, скажу, как она нас называет?» «Хочу. Тебя она называет кормящей, а меня старшим». «Вот». «Ты шутишь, Стась?» «Нисколечко. Радка может подтвердить, если хочешь. Но у нас слишком много дел. Нужно обойти весь крейсер и собрать все личное и служебное оружие в одно место». «Но наш корабль окружен вооруженными десантниками, Стась». «Ну и что? Все находящиеся на крейсере сейчас спят. Даже их главный искин. Вот, полюбуйся. Даже Лисиниэль, тот спит. А все это стало возможным благодаря пси-способностям нашей Радки». «Стась, но мы же не знаем обстановки и планировки тяжелого крейсера». «Так ее знает Лисиниэль. Попроси Радку, чтобы она его разбудила. И пойдем на экскурсию смотреть крейсер». Ярославна молча посмотрела в неморгающие глаза Радки, потом кивнула головой в сторону Лисиниэля, и через минуту наш седой эльф проснулся и потянулся.